Глава 9. Третий тур. Мне снился сон. Один из тех, в которых присутствовала мама. Вернее, не мама, а магия, избравшая ее облик. Относиться к проводнице по стороне вещих грез, как прежде, я не могла, поэтому она сама предложила компромисс. Называть ее Анжелой, а не Ангелиной, и считать доброй феей с лицом моей покойной матушки. На то мы сошлись. Отношения наши неуловимо изменились. Хуже они не стали, но родственная связь, которую я себе придумала, истончилась, зато деловая, напротив, окрепла. Едва увидев знакомый силуэт, я сразу поинтересовалась, что за вести принесло белокурое видение. Как и в прошлый раз, Анжела показала мне беседу герцога с принцем. «Чего ты бесишься?» — потирая переносицу, спрашивал Дарий у сидящего напротив Ивара. Уж не знаю, подрались они или просто повздорили, но выглядели оба как нахохлившиеся вороны, не поделившие сыр. Вернее, грозную черную птицу напоминал мой супруг. Его высочество с растрепанными светлыми волосами и колючим взором больше походил на... пусть будет на попугая. Анжела тихо хихикнула, когда я озвучила свои ассоциации, и мы обе продолжили смотреть на эту подернутую туманной дымкой стену, на которой, как в зеркале, отражалась крайне любопытная сцена. «Не смей больше подходить к ней, Микаэла моя!» За спокойным тоном герцога скрывалась буря. «Будто я против», — фыркнул принц, откинувшись на спинку кресла. «Ты уже год твердишь. Мика то, Мика сё. И это еще ни разу с ней не пообщавшись. Хорошо еще, что девчонка оказалась не уродиной и не тупицей. В детстве была такой врединой, а выросла красавицей, и не только внешне». «Ревнуешь?» — насмешливо уточнил Ивар, заломив бровь. «Просто ворчу», — отмахнулся Дарий. «Пытаюсь привыкнуть к новому положению дел». «Теперь в этом чудном замке не только ты и твоя призрачная сестричка обитаете, но еще и розочка, на которой свет клином сошелся». «Именно что сошелся», — магистр выразительно посмотрел на друга. «Так что больше никаких порталов», — чеканя слова произнес он. «Никаких бесед с Микаэлой без меня и никаких...» «Да ладно тебе!» перебил принц, схватив со стола бокал с янтарным содержимым. «Я просто хотел поговорить. Лично намеревался попросить твою неприкосновенную Мику еще немного поработать ширмой, пока определюсь с выбором невесты. А она все неверно истолковала». «Интересно, почему?» Ивар криво усмехнулся. «Потому что непонятливая?» Невинно улыбнулся гость. «Хотя, знаешь... я был приятно удивлен, что твоя мышка не повелась на мое гостеприимство. Видать, ты ей действительно нравишься, раз не соблазнилась вниманием принца». «Не смей больше ее проверять!» — рявкнул герцог, дав волю раздражению. «Не я, так другой», — пожал плечами Дарий. «Как ты еще узнаешь, насколько она тебе верна?» «Не будет никаких других», — припечатал Ивар. «В замке есть только я и слуги из числа созданных мной новолюдов. И после завершения твоего дурацкого отбора ни один потенциальный козел не войдет в этот огород. Тебе ясно?» «Более чем», — блондин взъерошил пятерней и без того взлохмаченные волосы. «Именно поэтому я решил выбрать себе невесту». «Выбрать, но не жениться?» — герцог прищурился. «Как раз жениться», — со вздохом ответил друг и снова выпил. «Похоже, пришло время расстаться со свободой. На радость отцу и горячо любимой матушке, жаждущей внуков». «С чего вдруг такие перемены в планах?» Ивар заметно расслабился, когда тема перестала касаться меня. «Дурной... в смысле... твой пример заразителен», — поддел его Дарий. «А если серьезно, мне уже 30. Отец с матерью настаивают на женитьбе, да и лучший друг непрозрачно намекает, что в его огороде холостякам больше места нет. Я не намерен общаться с тобой исключительно по переписке, Ивар. Будем дружить семьями. Мика твоя с Лилианой, кажется, хорошо ладит. Из всех претенденток ты выбрал графиню Лоуренс? От удивления черный маг тоже выпил. Она же ни рыба, ни мясо. И хорошо. Значит, не станет качать права и требовать слишком много к себе внимания. Отличная жена для мужа, который любит покутить. Улыбка Дарьи, вопреки ожиданиям, была отнюдь не радостной. Тебе видней. Цыганка тоже хороша. Будто не слыша его, продолжал рассуждать принц. Но с Норовом. С такой на сторону безнаказанно не сходишь. Звездочка еще ничего, миленькая. Розочка твоя. Моя! Да, согласился принц. Этот цветочек ты уже сорвал, заковал в цепи и посадил под колпак. Чтоб ни один козел, не приведи боги, не надкусил лепесток, съязвил принц, на что герцог ответил не самым любезным взглядом. Что не так? Притворился непонимающим гость. «Сам же сказал, что запрешь Микаэлу, изолируешь от всего мира». «Я не это сказал». «А что?» «То, что не намерен давать ей повода для измены. И кандидатов на роль любовников поставлять тоже не буду. А мир...» Ивар мечтательно улыбнулся. «Мир я ей сам покажу. Во всей красе». От слов его стало так приятно, что я тоже улыбнулась. Стать затворницей в очередном замке, признаться, не хотелось. «Понятно», — вздохнул Дарий. «Ладно, не буду тебя больше дразнить. Скучно. Сегодня после заката выясню, что три прелестницы испытывают ко мне, тогда я определюсь с выбором. Даже заключая брак по расчету, хочется, чтобы жена хотя бы симпатизировала, а не только о короне мечтала». «Мне ведь с ней детей делать как-никак». «Значит, ты твердо решил. Лилия, цыганка, звездочка», — перечислил всех Ивар. «Да». «А как насчет других, леди Адамс?» «Нет», — рассмеялся принц. «Они очаровательны и все такое, но действительно стоящую леди Адамс увел ты». «Я чуть в ладоши не захлопала». Узнав, что в числе потенциальных невест его высочества нет Агаты и Глории. Принц по-прежнему строил им глазки, был обходителен и вежлив, но точно так же он относился и к прочим конкурсанткам, умудряясь не обделять вниманием ни одну. Даже мне расточал комплименты при каждом удобном случае. Впрочем, это как раз понятно. Я же его ширма. Одного не пойму. «Зачем тебе Микаэла, если лидеры уже наметились? Может, хватит тянуть ее из конкурса в конкурс, одаривая баллами?» Ивар вроде бы говорил спокойно, но в лице его, в жестах, в выбранной позе чувствовалось недовольство. Это вызывает в соперницах ненависть и зависть, а женская месть опасна и непредсказуема. «Зачем, зачем?» — передразнил друг. «Чтобы мои прекрасные цветочки, почуяв близость победы, не растерзали друг друга», — скривился он. «А если они растерзают мою Мику?» — мрачно уточнил герцог, постукивая кончиками пальцев по подлокотнику. «Да как же! Свою обожаемую Мику ты, Ивар, защитишь. Остальных вряд ли. Тебе попросту плевать на них. Так что ширмой твоей красавицы поработать придется». «Еще чуть-чуть. Поверь, я в долгу не останусь». Он пригубил напиток, пряча за бокалом улыбку. Когда стена снова стала непроницаемой, я прислонилась к ней спиной и задумчиво проговорила. «Ширма, значит». «Лучше ширма, чем объект охоты неисправимого сластолюбца», встав рядом, сказала Анжела. «Или нет?» «Лучше». «Но все равно неприятно», — призналась я. «Не нравится мне этот принц. Не хочу я дружить с ним семьями!» Проворчала, прекрасно понимая, что придется терпеть манипулятора хотя бы ради Ивара. А недавно замуж за него собиралась, подколола собеседница. «А ты недавно герцога люто ненавидела», ответила той же монетой я. «Ты проецировала на меня свои страхи и сомнения, Мика. Это не я, а ты его недолюбливала». «Разве?» — не поверила я, потому что сейчас мне казалось, что влюбилась в Ивара с первого взгляда. Просто боялась себе в этом признаться и потому цеплялась за любую возможность очернить. Да и он хорош. Поначалу вел себя по-хамски. Принц же мне, наоборот, понравился как раз при первой встрече, а потом стал сильно раздражать. Раздражает и теперь, но... Он же принц. Выдвигать любимому мужчине требования «друг детства» или «жена» — глупо, тем более, когда друг — будущий король. К тому же стоит признать, несмотря на пакостный характер, ничего действительно плохого его высочество мне не сделал. Заманил на отбор — это да, но я сейчас даже рада, что так все сложилось. Именно участие в нем стало отправной точкой событий, которые привели меня в объятия Ивара. Всего несколько дней прошло, а мы уже женаты. Сложись обстоятельства иначе, и его светлость наверняка тянул бы с нашим сближением целый год, не зная, как подступиться к сиротке, сторонившейся черных магов. И все же я опасалась, что Дарий испортит жизнь Лилиане, которую считает бесхребетной простушкой, а не девушкой, к чьим ногам хочется бросить весь мир. Ее хрупкая психика не выдержит такого отношения. Дома ею помыкала мать. В замужестве об нее будет вытирать ноги супруг. Где справедливость? Как бы ни нравился бедняжке зеленоглазый сердцеед, счастье он ей вряд ли принесет. Зато она станет принцессой, и, возможно, ее жуткая семейка наконец начнет с ней считаться или продолжит подавлять и использовать, как сейчас. «Ох, Лиля, Лиля, где взять подходящие доводы, чтобы отговорить тебя от этой авантюры?» — прошептала я и обернулась к своей спутнице. «Анжела», — произнесла задумчиво, — «а про человека, который строит козни Ивару, можешь что-то сказать или показать?» «Прости», — виновато улыбнулась она и развела руками. «А как насчет снотворца, который причастен к моему несостоявшемуся утоплению тогда, в детстве?» И снова она ответила отрицательно. «Но почему? Ты же аватар сновидческого дара». «Потому что нельзя», — буркнула мамина копия, хмурясь. «А намекнуть хоть на кого-то?» — не сдавалась я. Тяжело вздохнув, она пошевелила пальцами, будто колдуя, и действительно в золотистой дымке под ее рукой проступили очертания куколки, внешне похожей на Ивара, а рядом с ним материализовалась и моя фарфоровая мачеха. «Агата? Это она? Она?» — воскликнула я, протянув ладонь к статуэтке, которая с тихим хлопком испарилась. «Так и знала, что не поймешь». Анжела досадливо скривилась и тоже исчезла. «Как это интересно понимать! Бросила меня одну разгадывать ее шараду и даже направление не указала, в котором ответ искать. Кукла, мачеха, блондинка. Что все это могло значить?» Пока размышляла, на стене появилась сделанная маминым почерком надпись. «Тренируй свои способности, Мика. Они скоро понадобятся. В замке Элорик большая концентрация чар. Это благотворно влияет на твою магию. Учись не только просматривать, но и создавать сны, как тогда, когда герцог наслал на тебя видение». По мере чтения строки исчезали с каменной поверхности, одновременно врезаясь точно клинок в дерево в мою память. Пыталась понять, что именно от меня хочет мой собственный дар, и очнулась. «А ведь Ивар действительно передал мне инициативу в том эротическом сне, который я видела после нашей ссоры. Значит, это был урок, а не месть? Или проверка? А что имела в виду Анжела, предлагая тренироваться? Бррр, как же много вопросов! И того, кто мог бы на них ответить, рядом нет. А ведь у нас с ним, если подумать, первая брачная ночь. И первое брачное утро тоже, то есть день. Куда, спрашивается, Ив опять запропастился? В кровати я была одна. За окном весело щебетали птицы и светило яркое солнце. На прикроватной тумбочке стоял закрытый серебряной крышкой поднос с неувядающей белой розой, а на кресле лежало новое платье вместе с нижним бельем и туфельками, полускрытыми, спадающим до пола подолом. Не такое роскошное, как бело-лиловое, но тоже очень красивое, изумрудное. Муж, пусть по бумагам, а не перед божественной четой, но все равно ведь муж позаботился обо мне, компенсировав потерю очередного наряда, не пережившего нашу близость, но снова ушел, вероятно, на встречу с принцем, которую я только что видела во сне. Жаль, мне бы очень хотелось проснуться в его объятиях. В спальне без хозяина было неуютно, поэтому, наскоро умывшись, я оделась, взяла поднос с завтраком и спустилась по потайной лестнице в собственные апартаменты, где с громогласным «мяв» меня встретила Гелла, а на комоде обнаружилась записка с гербом рода Элорик, первая строчка которой гласила: «Так и знал, что ты меня не дождешься, мышка». Губы дрогнули в улыбке, а рука потянулась за аппетитным лакомством. Взяв с блюда горячий бутерброд, волшебным образом сохранивший свою свежесть, я уютно устроилась в кресле и продолжила чтение. Кроме пожелания доброго утра, хотя время, судя по настенным часам, уже было обеденное, Ивар осчастливил меня сразу тремя новостями. Первую, о том, что он уладил все вопросы с принцем, я знала благодаря Анжеле. Зато вторая и третья приятно удивили. Его светлость внял просьбе, озвученной мной в полусне на рассвете, и распорядился о переезде Лилианы в западное крыло. Агат уже с Глорией предупредил о переселении в восточное. Хотя, скорее, приказал, потому что воспротивиться они не посмели. Правда, мачеха попросила отсрочку до утра, чтобы не отвлекаться на сборы перед третьим туром отбора, но я все равно порадовалась, ведь завтра их уже рядом не будет. А, кстати, про отбор. После вещего сна желание участвовать в третьем туре у меня заметно поубавилось. И хотя я по-прежнему хотела поддержать Лилю, к которой прониклась симпатией, оказать услугу принцу, чтобы за ним был должок, и внимательнее присмотреться к соперницам, вызывающим недоверие, участь ширмы, готовой принять на себя удар чужой неприязни, пробуждала вполне обоснованную обиду. Возможно, поговори со мной, Дарий, сразу, объясни все по-человечески, преподнеси информацию под иным соусом, я бы среагировала иначе. Сейчас же дулась, как ребенок, и ничего не могла с собой поделать, как будто рассчитывала на что-то другое. Знала ведь изначально, что принц меня просто использует. Почему же тогда огорчилась? Доживав бутерброд, я с грустью пронаблюдала, как рассыпается в руках волшебное послание. Белый пепел осел морозным инеем на моей руке, подозрительно напоминающим рисунок розы. Я улыбалась, пока изображение таяло. Ново, необычно и безумно приятно. Раньше записки так не самоуничтожались. Похоже, Ивару с утра было нечем заняться, раз он практиковался в магическом распылении собственных посланий. «Любимый черный маг, и где же тебя тьма носит?» Почему-то вспомнились наставления Анжелы. «Учиться, практиковаться. Что там еще?» Решив приступить к тренировке своих магических способностей прямо сейчас, я отряхнула ладони от оставшихся снежинок, поудобнее устроилась в кресле, прикрыла глаза и... принялась воскрешать в мыслях образ аватара моего сновидческого дара. Сработало же в ночь ритуала. Почему не повторить? Сон упорно не шел, и я уже отчаялась добиться желаемого результата, как вдруг перед моим мысленным взором мелькнул силуэт Анжелы. Я не успела и рта раскрыть, прежде чем она вихрем налетела на меня, сливаясь со мной, становясь моей неотъемлемой частью, почти как Лизанда перед маскарадом. Только Анжела не захватывала мое тело, не заставляла плясать под ее дудку, не навязывала несвойственные мне решения. Она просто растворилась во мне, передав свои призрачные характеристики. Я-то по-прежнему оставалась собой, разве что заметно потеряла в весе и стала полупрозрачной. Непривычная легкость вознесла меня к облакам, которые на поверку оказались росписью потолка просторного зала. Из этой точки открывалась следующая картина. Принц, стоя у стены, украшенной мрачноватым барельефом, что-то с жаром втолковывал герцогу, тыча указательным пальцем в какие-то схемы. А мимо них со скучающим видом прохаживалась герцогиня с бокалом вина и большим пушистым веером, которым она неспешно обмахивала свое роскошное декольте. «Господи, ну сколько можно спорить?» протянула ее светлость, глядя на пасынка и его лучшего друга. «Какая разница? Чудовище с красными глазами будет пугать бедных претенденток или с зелеными, да хоть с фиолетовыми. Визжать девицы от этого меньше не станут!» Мелисента хихикнула, предвкушая грядущее веселье. То ли вино, которое она потягивала, ударило ей в голову, то ли цинизм прожитых лет зашкаливал. Хотя... откуда мне знать ее возраст? Задумавшись, я поймала еще одну картинку. На этот раз смотрела на все не сверху, как сейчас, а наоборот, снизу, будто была ребенком. Моя мама, сидя на качелях, о чем-то оживленно болтала с Лизандой. Живой и полный сил, очень красивой и веселой. А за столиком, накрытым на террасе, пили чай пожилой мужчина, внешне похожий на Ивара, и черноволосая прелестница с пышной грудью, на которой загадочно поблескивал темный, как ночь, кулон. Мелисента. Воспоминание смазалось, канув в омуте памяти, а я снова узрела своего супруга. Он сел в кресло у стены и принялся сосредоточенно изучать записи Дария. Принц тем временем развлекал герцогиню, шепча ей на ушко какие-то комплименты. Неисправимый ловелас. Наверняка ей было приятно, иначе с чего так очаровательно краснеть и глупо улыбаться? «Ив!» — вырвалось у меня. А я вовсе не собиралась отвлекать его от дел, но слово «не воробей» вылетело, не поймаешь. Да из чего переживать, если это только сон? Мой сон. Странно, но герцог вскинул голову и посмотрел наверх, где я парила в образе призрака. Пока пыталась понять, видит он меня или нет, его светлость снова углубился в разбор чертежей и надписей, которыми изобиловали свитки. Да так и замер, опустив голову. Волосы скрыли лицо, руки расслабились, и желтоватые листы, казалось, вот-вот выскользнут из них, покатятся по полу, наделают шума. А потом произошло невероятное. Хотя о чем я? Вишу в воздухе, любуясь на Ивара, куда уж невероятнее. И все же меня сильно поразило, когда он раздвоился. Герцог из плоти и крови остался дремать в кресле в обнимку с бумагами, а его призрачный двойник встал, вскинул голову, глядя прямо на меня, и начал медленно левитировать. «Как ты это сделала, Микаэла?» — спросил он, поравнявшись со мной. «Что именно?» — я не понимала. «Устроила нам встречу за гранью материального мира», — улыбнулся муж, откровенно любуясь мной. Я попыталась себя рассмотреть, но ничего особенного не увидела. Все то же изумрудное платье, подаренное им, узкие кисти рук, тонкие запястья, волосы, разметавшиеся по спине и плечам. Правда, я стала легкой, будто перышко, и прозрачной, как привидение. Но это ведь не повод для восхищения, верно? Судя по выражению его лица, повод. «Значит, ты все-таки снотворец». «Не сновидец?» — я засомневалась. «И сновидец тоже», — удовлетворенно хмыкнул Ивар. «Ты полна сюрпризов, моя сладкая девочка. А что еще умеешь?» «Представления не имею», — призналась я. «Да и эта встреча, если честно, у меня вышла случайно. Просто очень хотела узнать, чем ты занят, вот и...» «От тебя не спрятаться, не скрыться», — пошутил любимый, а потом со вздохом пояснил. «У Дарьи ворох поправок для третьего тура. Обсуждаем. У Мелисенты очередная гениальная идея по перепланировке столичного особняка. Тоже придется время уделить. Иначе они выпьют всю мою кровь. Эти могут», — пожаловался на друзей Ивар и обреченно посмотрел вниз. Принц с герцогиней продолжали шептаться, не замечая, что его светлость спит. «Сейчас разбудит, и я буду вынужден тебя оставить, мышка», — печально сказал он. «Выкроешь для меня время до начала третьего тура?» — спросила я, тоже покосившись на парочку, занятую друг другом. Мелисента выглядела не старше принца, хотя по возрасту должна была быть ровесницей моей мамы или Агаты. С другой стороны, чему я удивляюсь? Мачеха по красоте и идеальности холеного лица соперничала с кукольной внешностью Глории, несмотря на разницу в 18 лет. Чем ее светлость хуже? И сдался Дарью этот отбор. Женился бы на вдовушке, вон как они отлично ладят. «Непременно выкрою». Ивар улыбнулся. «Подправлю чары на третьем испытании. Сглажу самые рискованные участки пути, раз уж ты решила продолжить развлечение, и сразу приду. Хочу максимально обезопасить тебя на этом конкурсе, Мика. Все равно приходится переделывать зверинец из-за прихоти Дария, а так хоть польза есть», — подмигнул мне он. Тихий шелест прервал беседу. Мы оба посмотрели вниз, где спящий маг все-таки выронил свитки. Звук их падения привлек внимание принца с герцогиней, которые, не сговариваясь, бросились будить друга. «До встречи!» — шепнул его призрачный двойник, возвращаясь обратно в тело. «Жду тебя!» — ответила я и тоже проснулась. Открыв глаза, обнаружила сидящую на коленях кошку, которая внимательно смотрела на меня, гипнотизируя немигающим взглядом. А рядом с ней прыгала в нетерпении маленькая золотая искорка. «Лиза?» — слетела с моих губ. «Как ты здесь? Бездна, что происходит?» Крошечный огонек чужой души будто только и ждал моего пробуждения, чтобы засиять ярче. И едва Гелла открыла пасть, нырнуть туда, осветив розовый язык и острые белые зубки. Причем сделала Лизанда это демонстративно, чтобы я точно знала, под чьим контролем теперь находится моя бедная киса. Но зачем? Хочет о чем-то предупредить? Или снова обмануть, заманить, использовать, как в прошлый раз? Пока я пыталась разгадать замысел золотой леди, кошка, точно зомби, спрыгнула на пол, прошествовала к потайной двери и принялась сосредоточенно ее царапать, требуя открыть. «Начинается!» — протянула я с досадой и, закрыв глаза, снова попыталась вызвать Ивара за грань материального мира, потому что найти его в огромном замке без проводника вряд ли получится, а одной следовать за белым кроликом в логово призрака мне не хотелось. Перед отбором. «Я должна победить! Должна!» — бормотала Лиля, как заведенная, пока я шнуровала ее платье. Конечно, следовало поручить это ответственное дело Рите или Таре, но у подруги был такой жалкий вид, что я решила помочь ей со сборами сама, дабы исключить возможность сплетен. Пусть местные слуги не обычные люди, а искусственно созданные человекоподобные существа, но характеры-то все те же. А значит, хозяев и их гостей местный персонал обсуждает так же, как и везде. Ну, может, поскромнее и потише, ибо они обязаны Ивару жизнью. Однако рисковать все равно не стоило. «Если провалю задание, матушка меня сосвету сживет!» Продолжала причитать бледная, как мел, блондинка, без конца сдувая с глаз непослушную челку. «Такой позор она не потерпит! Меня сам король выбрал! Сам! В приглашении об этом было сказано! Я обязана оправдать доверие! Мама не простит провала!» «Глупости!» — нахмурилась я, закончив с завязками. «Это же мама! Самый близкий твой человек! Расстроится, конечно, раз так хочет зятя принца! Возможно, даже ругаться будет, если характер не сахар. Но потом все равно оттает». «Нет!» Упрямо мотнула головой Лилиана, на что я раздраженно зашипела. «Прекрати портить прическу! Я с ней целый час возилась!» «О, ой, прости!» Пискнула подруга испуганно. «Не девушка, а маленький затравленный зверек. Да что же у нее за родители такие? Тоже мне представители древнего рода!» «Монстры какие-то, а не аристократы! Как можно было настолько застращать собственное дитя?» Я со вздохом принялась поправлять ее светлые волосы. Забавно, но для третьего тура, не жалея сил и времени, я наряжала не себя, а соперницу, которая появилась на моем пороге сразу после ухода Ивара. Пару раз Лиля бегала к себе за драгоценностями и нарядами, но все это занимало не более 10-15 минут. Даже ужинала новоиспеченная соседка в моей гостиной, а не в столовой, как бывало раньше. И ладно бы просто составляла мне компанию и развлекала разговорами, так нет же. Этот перепуганный крольчонок трясся и без конца жаловался на жизнь, рассказывая о том, как сильно ей нужна победа в королевском отборе. Когда мы виделись в последний раз, она производила впечатление куда более вменяемой леди, нежели теперь, хотя была заплаканной и обиженной на весь мир. Сейчас же Лилиану будто подменили. Наверное, нервы сдали после того, как я сказала, что третий тур самый опасный. «Если его высочество меня отвергнет, я наложу на себя руки!» Глядя на свое отражение в зеркале, решила Лиля. «А если он на тебе женится, жизни у тебя не будет, нормальной уж точно!» — разозлилась я. «Прекрати трястись и прогибаться перед всеми! Ты же графиня Лоуренс! Прояви уже характер, а то ноешь, как размазня какая-то!» «Ты не понимаешь!» — девушка заломила руки, с тоской посмотрев на меня. «Либо я стану женой принца, либо мама сошлет меня в какую-нибудь глушь, запрет в монастыре или придумает еще более изощренное наказание. Она сама сказала, что для нее я умру, если не выиграю отбор. У меня две сестры и старший брат. Они достойные носители фамилии, гордость и надежда семьи, а я гадкий утенок, не способный расправить крылья, бракованный товар, доставшийся в наказание за позднюю беременность. Нелюбимое дитя, укравшее здоровье матушки и ее красоту. Глупое, ни на что не способное создание. Его Величество оказал мне огромную честь, назвав мое имя в качестве идеальной невесты для его сына. Если бы ты видела, как разозлилась мама. Не моих сестер пригласили на отбор, а меня. Она точно сделает со мной что-нибудь ужасное, если проиграю. Так что осталось два варианта. Либо победа, либо петля. Что-то мне подсказывает, встреча с Эрагоном не за горами. «Не каркай!» — рявкнула я, испытывая большой соблазн надавать идиотке по щекам. Если мозги на место не встанут, то хотя бы румянец появится. «Во-первых, ты еще не проиграла. А во-вторых, если принц все же предпочтет другую, воспринимая это как божественный знак, и жить сразу станет проще». А семья? Что ж, всегда можно уехать, учиться в столицу, чтобы вырваться из-под их опеки. Или замуж выйти. Ты симпатичная аристократка с богатой родословной. Уверена, надо только свистнуть, и женихи выстроятся в очередь. Найдется уйма желающих взять тебя в жены, даже без приданого. Мне не нужны другие. Я хочу Дарья. Лиля грустно улыбнулась, вновь изучая своего зеркального двойника. Или он, или смерть. Дурочка! Буркнула я, но переубеждать больше не стала. Смысл? К тому же все это просто слова, а на решительные действия Лилиана, как мне казалось, была не способна. Да и кто сказал, что его высочество выберет другую? Она ведь в списке его фавориток. И имя ее он Ивару озвучил первым. Если не брать в расчет настроение испуганной Лани, выглядела подруга замечательно. Даже бледность ее не портила. При светлых волосах, собранных моими стараниями в высокую прическу, украшенную живыми бутонами и жемчужными нитями, такой тон кожи смотрелся вполне естественно. Нежно-розовое платье с пышной юбкой и глубоким декольте, отделанным тонким белым кружевом, дополняло образ сказочной принцессы, которой мы так старались достичь. Вернее, я старалась. А Лилиана совсем соглашалась, уверенная, что мне виднее. Она напоминала податливую глину, способную в хороших руках превратиться в шедевр, в плохих, в растрескавшийся пустой сосуд. Ей бы мужа заботливого, любящего, нежного, и она бы засияла рядом с ним, как бриллиант в дорогой оправе. Соперницей Лиля меня не считала. То ли словом ему поверила, то ли прониклась видом взъерошенного герцога с белой кошкой под мышкой и следом от моей губной помады на шейном платке. Каюсь, виновата. Не стоило целоваться с накрашенными губами, да и вообще не было смысла носить на них пигмент. В последние дни они сами изменили цвет, стали ярче, сочнее. Подозреваю, из-за проснувшегося дара. Ивар же не обратил внимания на помаду, когда прижимал меня к себе, и стал счастливым обладателем розовой метки. После того, как я сообщила ему о Лизанде и Гелле, маг примчался почти сразу. Кошка попыталась удрать при его появлении, но герцог ловко поймал ее заклинанием теневой сети, высказал все, что думает золотой искорке, которую легко вытряхнул из бедного животного, поцеловал меня на прощание и, прихватив с собой пушистую страдалицу, снова ушел, пообещав еще раз проверить наложенные на Геллу чары. Мне же велел сидеть в комнате и делать вид, что меня тут нет, до прихода его или Риты. Но почти сразу в дверь постучала Лилиана, я открыла. Это же не мачеха со сводной сестрой и не Мелисента с сомнительными предложениями, а маленькая испуганная девчонка, которую переселили в западное крыло по моей просьбе. Как не пустить? «Ты готова», — сказала я, придирчиво осматривая подругу. «Дарий просто обязан оценить», — решила ее подбодрить. «Сядь, отдохни, подумай о чем-нибудь хорошем, соку выпей и... будь добра, уступи мне место». Стараясь говорить как можно мягче, попросила я. «У меня волосы еще не уложены, а до начала третьего тура остался всего час». «Ой, прости!» Глаза Лилианы расширились, губы задрожали. «Мама права, я пестолочь. Может, тебе помочь?» — предложила она, чувствуя себя виноватой. «Спасибо, не надо», — отозвалась я, покосившись на ее руки, которые заметно дрожали. «Мне нравится делать прически», — выкрутилась, чтобы не обидеть. «Так что просто посиди. В окно посмотри на закат. Красиво же!» «Как скажешь, Микаэла». Лиля покорно опустилась в кресло, перестав мне мешать. А я, зажав во рту шпильки, приступила к укладке собственных волос. Когда просила поселить ее по соседству, думала, нам будет хорошо вдвоем. Познакомимся поближе, вместе будем ходить на обед и на ужин, а не торчать затворницами в комнатах, болтать о всякой ерунде, обсуждать прочитанные книги, перемывать косточки соперницам, как делают все женщины. но реальность оказалась далека от предположений. Я, поплатившись за собственную доброту, стала нянькой при неуверенной в себе особе, задавшейся фанатичной целью окольцевать принца. Может, они и правда созданы друг для друга. Дарий слепит из Лилианы идеальную жену, а она, в свою очередь, избавится от давления семьи. Как знать. Когда в дверь постучала Рита, чтобы проводить нас в зал, мы обе были полностью готовы. Лилиана, правда, все еще тряслась, точно лист на ветру, и нервно теребила батистовый платочек, но это не помешало ей выйти с гордо поднятой головой в коридор и с поистине аристократическим высокомерием взглянуть на Агату с Глорией, на лицах которых были полумаски в тон нарядов. Впрочем, их взоры тоже не отличались особой добротой. Но, несмотря на взаимную неприязнь, все три блондинки вежливо поздоровались, сопроводив приветствие отточенными до идеала книксенами. Подарили друг другу фальшивые улыбки и слаженно направились к лестнице, куда пригласили нас слуги. Я аж залюбовалась Лилей, на глазах превратившейся из трусливого крольчонка в готовую к драке тигрицу. Может, зря переживаю? Еще неизвестно, кто из них кого к ногтю прижмет, принц или его невеста. Если он, конечно, выберет из списка фавориток белую Лилию, а не кореглазую цыганку или русоволосую звездочку. Позже. Зал, который я видела, когда экспериментировала со снотворчеством, было не узнать. В видении он казался просторным и светлым. Сейчас же напоминал склеп с кучей скелетов, спрятанных в темных нишах. Освещенный блуждающими огнями и мрачными зелеными фонарями, закрепленными на колоннах, интерьер вызывал подсознательный страх, будил тревогу и паршивые предчувствия. Свет играл с тенями, мелькавшими в углах, и казалось, что из арок за нами наблюдают потусторонние сущности. Мне даже миганье хищных глаз померещилось, когда я обводила взглядом помещение, выбранное для проведения третьего тура. Антураж — жуть. Какой же будет конкурс? Не зря ведь герцог говорил, что это самый опасный этап отбора. Стало не по себе. В голове навязчиво застучала весьма разумная мысль. А не сойти ли с дистанции прямо сейчас, сохранив тем самым мои нервы и нервы мужа? Он ведь наверняка за меня переживает. Но тут же вспомнилось, как черный маг вносил правки в сценарий, чтобы угодить другу и защитить меня. Значит, Ивар обо всем позаботился заранее. Бояться нечего. Придя к такому выводу, я взбодрилась, приосанилась, дослушала вместе со всеми претендентками очередное пафосное напутствие Дарья и уверенно шагнула за высеченную на полу черту, которая ярко полыхнула, отгораживая нас от гостей и организаторов отбора. Среди них был и герцог, хмуро взиравший на меня. Видимо, он все-таки надеялся, что в последний момент я передумаю и откажусь от участия. Не отказалась. Может, зря? Лиля крепко сжала мою руку, не желая разлучаться. Я не возражала. Вдвоем бродить среди магических препятствий, которых, уверенно, будет полно, гораздо лучше, чем одной. Мы по-прежнему стояли напротив стены с подсвеченным барельефом, где каменные монстры сражались за привязанную к столбу девушку. Помнится, Дарий с Иваром и Мелисентой обсуждали каких-то чудовищ, так что декоративное панно было отличной иллюстрацией для предстоящего путешествия к колодцу, из которого каждая из нас зачерпнет воды и принесет принцу. Эх, донести бы! «Будущая королева должна быть смелой и целеустремленной», — говорил его высочество, — «а еще аккуратной и бережливой». И только я знала, что задача конкурса вовсе не в том, чтобы не расплескать содержимое кубка по пути назад, а в проверке заклинаний, наложенных на светящиеся будто фонарики сосуды. Дарий жаждал выяснить, кто действительно увлечен им, а кому нужно только его богатство и титул. Гостей же ожидало зрелищное представление с нашим непосредственным участием. Что ж, справедливо. Зрителям — развлечение, конкурсанткам — испытание, принцу — понимание, которое из претенденток в него влюблена. Ну а мне — возможность лишний раз понаблюдать за соперницами. Главное, не забыть об этом, когда нас начнут активно пугать красно-зелено-лилово-глазыми монстриками. «Мика, смотри!» прошептала Лиля, сильнее сжав мои пальцы. «Оно оживает!» выдохнула едва слышно подруга. Я тихо охнула, глядя, как зашевелился проклятый барельеф. Каменные чудовища повернули к нам рогато-мохнатые головы, глаза их налились изумрудным сиянием, а из глоток вырвался леденящий душу рык. Девушка на столбе начала слезно умолять о помощи, а конкурсантки, очнувшись, с громким визгом бросились кто куда. Одни помчались в лес, некогда тоже бывший скульптурной композицией, другие кинулись назад, но, как и в первом туре, налетели на невидимую преграду, за которой стояли зрители, и, не стесняясь, делали ставки. «Бежим!» — крикнула Лилиана, дернув меня за руку, когда один из монстров направился к нам. «А как же я? Не бросайте меня!» — заголосила пленница, отчаянно ерзая в кольце стянувших тело веревок. «Бездна! Надо ее снять!» — решила я, выпустив ладонь подруги. «С ума сошла!» Прижав к груди кубок и карту, выданную каждой претендентке вместе с ним, прошипела Лиля. «Это ловушка! Она просто ожившая часть барельефа! Не человек! Мы должны найти колодец, а не отвлекаться на всякие пустяки!» «По-твоему, человеческая жизнь — пустяк? Она не человек!» Парировала тигрица, в которой сложно было узнать пугливого кролика. «Идем, Микаэла! Другие уже давно на пути к колодцу, а мы топчемся в кустах и спорим!» «Наверняка скорость выполнения задания тоже будет учитываться. Нельзя медлить. Хватит стоять на месте, привлекая чудищ». «Почему нет? Они тоже всего лишь часть барельефа», — передразнила я. «Чего их бояться?» «Ты со мной?» — игнорируя мое заявление, уточнила подруга. «Пожалуйста, снимите меня!» Снова заскулила пленница на радость почтенной публики. Ее жалобный плач давил на нервы, и, решив, что победа в этом туре мне совершенно ни к чему, а спать спокойно вряд ли получится, если не сниму со столба несчастную, я отрицательно качнула головой. «Не ожидала от тебя!» Лилиана обиженно поджала губы, резко развернулась и умчалась вглубь леса, сверяясь с картой, подсвеченной кубком. «Я так и не поняла, что ее задело больше. Мое желание помочь ожившей скульптуре, чьи мольбы были весьма реалистичными, или отказ сопровождать подругу на пути к вожделенной победе?» Возникло неприятное чувство, что мной умело манипулировали, давя на жалость и рассказывая слезные истории из прошлого, чтобы заставить помочь ей добиться принца. Шарахаясь от каждой тени, я побрела обратно к столбу. Монстры, насколько помню, припустили вслед за конкурсантками, бросив связанную добычу. Так что опасности, по идее, не было, но я все равно дергалась от любого шороха. Вдруг Лилиана права, и рыдающая девица — приманка для сердобольных глупышек вроде меня. Не раз ведь попадалась на этом. Сейчас освобожу ее, а она свернет мне шею. Или монстрик какой незаметно подкрадется, или... Да о чем я думаю? Ивар же позаботился о моей безопасности. Значит, все будет хорошо. Незачем забивать голову всякой ерундой, провоцируя буйное воображение на подвиги. Там же. Когда спасенная девушка, назвавшаяся Эллой, осыпала меня благодарностями и пообещала показать безопасную дорогу к колодцу, я почувствовала слабое колыхание воздуха за спиной, будто предупреждение. Но о чем? Резко обернувшись, ничего необычного не заметила. Все тот же мрачный лес с петляющими тропками, блестящее око луны на черном небе и скудная россыпь звезд. Решив, что это были проказы ветра, тряхнула растрепавшимися от беготни волосами и улыбнулась новой спутнице. Мы отправились в чащу, освещая дорогу кубком. Заглянув в карту, я поняла, что двигаемся в верном направлении, и успокоилась, перестав подозревать новую знакомую в коварных планах, что не мешало мне без конца озираться по сторонам, ожидая нападения тварей, ставших такими же настоящими, как и Элла. Не зря ведь Ивар с Дарием их оживляли, правда? Все для нас, для конкурсанток. Мохнатые ели угрожающе покачивались, тянули к нам колючие ветви, так и норовя зацепиться за одежду или выдернуть клок волос. Зачем, спрашивается, мы наряжались? Чтобы в очередной раз стать посмешищем? Впрочем, все это было в духе принца. Перепуганные участницы в соблазнительно разорванных платьях смотрелись куда эффектней, нежели леди в просторной рубахе и широких штанах. Гости ожидали зрелищ, и Дарий охотно их предоставлял. Заодно и отыгрывался на бывших любовницах. Мерзавец. Впрочем, не со всеми его похотливое высочество успел переспать. С Лилианой у него точно постельных приключений еще не было. С цыганкой и звездочкой не знаю, но подозреваю, что и их зеленоглазый сластолюбец пока не опробовал, иначе бы потерял к ним интерес, как Глории с Агатой. Ну, или не до конца распробовал. «О чем задумалась Микаэла?» — спросила бывшая пленница из-за моей спины. Я и не заметила, как она отстала. «Что тебя тревожит?» «Будто нечему». Голос ее изменился, стал нежным, мягким, детским. Резко обернувшись, я уставилась на маленькую девочку в платье с кокетливыми бантиками и с розовым ободком на золотистых волосах. «Элла?» — спросила, справившись с изумлением. Лилиана была права. Не стоило воспринимать часть магической инсталляции как живого человека. Но в чем смысл этой внезапной трансформации? И почему ребенок, взирающий на меня снизу вверх, кажется таким знакомым? Новый порыв странного ветра обдал холодом лицо. В кустах что-то треснуло, ухнуло, и я, схватив малышку за руку, рванула по дороге прочь. «Не туда ты свернула, не туда!» Заортачилась она, пытаясь высвободить ладошку из капкана моих пальцев. «Пойдем другой дорогой, так быстрее!» Добавила спокойней, когда я затормозила, чтобы перевести дух и выслушать ее. «Кто ты?» Задала вопрос, едва отдышавшись. «Элла!» Упрямо повторила девочка и улыбнулась. В свете сине-зеленого кубка она казалась призраком из далекого прошлого. Моего прошлого. «Элла!» — повторила я, пробуя имя на вкус. «Мика Элла!» — осенила меня. «Ты — это маленькая я, верно? Тебе видней!» Уклончиво ответила она. «Идем к колодцу, пока не попали в западню!» «В какую?» «Хочешь узнать?» Белокурый ангелочек прищурился, разглядывая меня. «Тогда давай постоим еще!» Как-то очень по-взрослому саронизировала она. «Нет уж!» Я передернула плечами, вновь ощутив порыв ветра, и на этот раз краем глаза заметила тень. Хотя, может, и показалось, тут ведь сплошные тени. но неприятное ощущение осталось. Я так и не разгадала его посыл. Что это? Сигнал об опасности? Или наоборот, своеобразное поощрение моих поступков? Отвлек от размышлений. Вскинув голову, я начала сосредоточенно вглядываться в темноту. «Ее тоже побежишь спасать?» — голосом Лилианы спросила спутница. Отшатнувшись от нее, как от беса, я испуганно выдохнула. «Что ты за...» — хотела сказать «тварь», но вовремя прикусила язычок и более спокойно проговорила. «Что за существо такое?» «Я часть испытания, Микаэла», — спокойно пояснила девушка, ставшая, как две капли воды, похожей на мою подругу. «Лучше меня здешние тропы не знает никто. Твоя карта приведет тебя в ловушку. Я же помогу избежать неприятностей, потому что знаю сценарий. Идем!» Она протянула мне раскрытую ладонь. «Нам пора!» «Зачем ты меняешь облик?» Я все еще сомневалась. «Многоликость — отличительная черта этого испытания. Здесь все не то, чем кажется. Запомни это на будущее. А сейчас пойдем!» «Почему ты мне помогаешь?» Я приняла ее руку. «Глупый вопрос», — фыркнула блондинка, стиснув мои пальцы, как недавно это делала настоящая Лилиана. «Потому что ты помогла мне. Одна из всех, заметь. Но если не хочешь, хочу!» — перебила я. «Очень хочу, чтобы этот конкурс поскорей закончился!» — пробурчала себе под нос, следуя за проводницей. «Мы снова шли по лесу вдвоем». Но это была вовсе не та девушка, с которой я провела полдня. Хотя и прежняя Лиля тоже мало походила на страдалицу из моей комнаты. То ли третий тур менял и конкурсанток тоже, то ли я плохо разбираюсь в людях. Некоторое время спустя. Рано я расслабилась. Думала, минуя ловушки, быстренько наполню кубок и вернусь в зал. Но не тут-то было. До окутанного туманной дымкой колодца мы с Эллой действительно добрались без приключений. Где-то вдали рычали, кричали, выли. Но на нашем же пути царила тишь да гладь. Разве что кусты шуршали, да ветки потрескивали от яростных порывов подозрительного ветра. Он появлялся ниоткуда, возникал внезапно и пронизывал до костей, вызывая вполне обоснованную тревогу. В планах испытаний его, по словам Эллы, не было. Значит, либо магия отбора начала сама менять правила игры, либо кто-то другой подкорректировал сценарий. «Принц? Герцог?» Ответа я не знала. Хотелось верить, что это какая-то дополнительная защита для меня, о которой упоминал Ивар. Но то, что произошло дальше, заставило сильно усомниться в добрых намерениях загадочного вихря. Он снова появился на моем пути. Поднялся с земли, закручивая воронкой обрывки белесого тумана, листья и лесной мусор. Разросся, окреп и напал. Не на меня. На Эллу. Она даже не вскрикнула, лишь удивленно моргнула, растворяясь в туманной ловушке, будто привидение, а не существо из плоти и крови. Впрочем, живой эта девушка и не была. Оставшись одна посреди дремучего леса, я не на шутку испугалась. Неестественная тишина, царившая здесь, давила на уши. Мне казалось, что я слышу удары собственного сердца, не говоря уж о невероятно громких шагах. Но чьих? Моих собственных? Или в белой дымке, стелящейся по земле, прятался кто-то еще? Соперницы не спешили составить мне компанию. Крики, рычание, шелест листвы — все потонуло в ватном безмолвии, окутавшем колодец. Это было зачарованное место, пугающе красивое и мертвое. Решив поскорее его покинуть, я заглянула в каменное кольцо и встретилась взглядом с собственным отражением, которое внезапно мне подмигнуло, а потом протянуло руки и, схватив за шею, утащило в воду, в холодную. Крик оборвался, дыхание перехватило. Я боролась сама с собой, и та, другая, я пока что выигрывала. «Помогите!» — закричала отчаянно. «Пусти, чудовище!» Попыталась отодрать от себя агрессивно настроенного клона. «Пусти!» От души приложила ее затылком о каменную стену и тут же взвыла от боли, причем в том же месте. «Я — это ты!» — кривлялась русалка с моим лицом. «Ты — это я!» — повторяла она голосом Эллы. «Убьешь меня! Погибнешь сама!» Очень кстати вспомнилось предупреждение о многоликости испытания, и, решив сменить тактику, я предложила. «Давай договоримся!» «Давай!» Неожиданно легко согласилась она, перестав меня топить. «Я хочу выбраться отсюда и вернуться в замок. Что надо тебе?» «То, о чем ты пока не знаешь, но что будет дороже тебе всего на свете?» Вскинула бровь русалка. «Это из сказочки про первенца, которого ведьма выторговала у глупого короля?» Нахмурилась я. «Стоп!» Воскликнула я испуганно. «Я что? Я правда беременна?» «Ты, сновидец, сама скажи!» Пожала плечами моя близняшка. «А кто тогда ты? Русалка?» Уточнила я, меняя тему. «Я дух колодца!» С гордостью представилась она. «Многоликий!» Зачем-то добавила я, на что девушка охотно кивнула. «А Элла тогда кто?» «Дух третьего тура!» «Чем дальше, тем интереснее, однако!» «А тот странный ветер, что поглотил ее, кто?» «Какой ветер?» Фальшивая я озадаченно посмотрела наверх, где медленно двигались туманные хлопья, напоминавшие подсвеченные луной облака. «Мне холодно, отпусти!» — сказала я, тоже взглянув туда. «Сначала набери водицы!» — напомнила собеседница, выудив из глубины кубок, потерянный мной во время драки. Она дунула на него, выпустив изо рта струйку зеленого пара, и сосуд, потемневший от воды, снова ярко засветился, став похожим на фонарь. «Приступай!» Дух колодца протянула мне кубок. «Карту найдешь на земле, когда справишься с первой частью задания». «А вторая какая?» Насторожилась я. «Донести воду до адресата». Она хитро улыбнулась. «И все?» Спросила я недоверчиво. «А тебе мало?» Девушка хохотнула, всплеснув руками, отчего вода вокруг пошла рябью. «Подумай о том, кого любишь», — приказала она, зачаровывая меня взглядом. «Представь его лицо, когда будешь наполнять свой магический сосуд». «А если...» «Действуй», — скомандовал дух колодца. И я послушно зачерпнула воду, придерживаясь одной рукой за шершавую стену. Образ Ивара возник в моей памяти и остался, хотя я и старалась не думать о нем, чтобы не выдать своих чувств. Даже принца пробовала представить, но видела лишь серые глаза любимого и его улыбку. «Улыбку? Я тут, по его милости, в ледяной воде купаюсь, а он там улыбается! Черный вредный маг!» «Свободно!» Голос духа вывел из размышлений. Меня будто отпустило. Мысли о герцоге вылетели из головы вместе с накатившим раздражением. Зато вернулся страх за собственную жизнь и здоровье. «Можно идти?» Взболтав содержимое кубка, спросила я. «Да». «То есть все, что требовалось, это набрать воды?» «Именно», кивнула девушка. «Зачем же ты тогда меня топила?» Я не смогла сдержать обиды. «Не топила, а купала», — возразила она. «Водичка тут особая, полезная. К тому же это часть ритуала», — добавила собеседница, вновь выпустив струйку изумрудного пара, которая начала разрастаться, окутывая меня теплом, пеленая, точно заботливая мать, любимая чада. «Да и скучно мне, а ты так забавно отбивалась!» Сквозь зеленую завесу донесся ее пакостный смех. Когда туман рассеялся, я поняла, что стою посреди залитой лунным светом тропы, совершенно сухая и с кубком в руках, полным мерцающей воды. А у ног моих лежит карта, которую я тут же подняла и прижала к груди. «Чудеса!» — прошептала, радуясь, что все благополучно закончилось. «Напрасно!» Потеряв бдительность от испытанного облегчения, я получила весьма болезненный толчок в спину и, упав лицом в траву, расплескала содержимое волшебной чаши. «Ах, сестренка, прости!» Глория привычно растягивала слова, насквозь пропитанные издевкой. «Я снова приняла тебя не за ту!» Нагло соврала она. «Думала, чудовище стоит, их тут много разных, а ты такая всклокоченная и страшная, не мудрено перепутать!» Она противно захихикала, совсем как на первом конкурсе. Затем подхватила пышные юбки и побежала дальше. По пути к ней присоединилась и Агата, которая стояла за деревом, пока ее подлая доченька мне подгаживала. В руках мачехи было два кубка и свитки с маршрутом. Все это она передала Глории, бросив в мою сторону задумчивый взгляд. Меня аж передернуло от ее повышенного внимания. Сразу вспомнилась фарфоровая куколка рядом с марионеткой Иваром, и стало не по себе. К счастью, обе блондинистые гадюки уползли в лес, и я, встав, принялась отряхивать платье. Подняв с земли свой потускневший сосуд, со вздохом в него заглянула, втайне надеясь на еще одно маленькое чудо. Увы, но волшебной водицы там не было, даже на глоток не осталось». Погоревав немного, я решила, что это к лучшему. А то еще раз пробует Дарий мою неприязнь к его королевской персоне. Как потом с семьями дружить будем? Так что на поклон к духу колодца повторно не пошла. А направилась в сторону противоположную той, где скрылись мои родственницы. В лесу. Наивно было полагать, что на этом мои злоключения закончатся. Как и глупо было думать, что смогу изучить соперниц во время отбора. Следовало послушать мужа и объявить о подписанном брачном контракте, а не играть в расследование, которое с треском провалилось во второй раз подряд. Магия третьего тура сталкивала претенденток, позволяя обменяться короткими фразами, или, как в случае с Глорией, сделать конкурентке гадость, но потом снова разводила, вынуждая каждую биться за принца по отдельности. Судя по истошным визгам, время от времени доносившимся из тумана, некоторые девушки попадали в западню. И каждый раз я рефлекторно кидалась на помощь, но не успевала сделать и пары шагов, как все затихало. Оставалось лишь надеяться, что, вопреки предупреждениям, организаторы отбора не доводили дело до смертельного исхода, а отправляли изрядно потрепанных конкурсанток порталом домой, как в первом туре. Наверняка отправляли. Зачем им брать грех на душу? Одно дело поразвлечься, запугивая рвущихся к власти девиц, и совсем другое — лишать их жизни». Мой муж не садист, да и принц скорее мелкий пакостник, нежели кровавый маньяк. Загадочный ветер настиг меня на середине пути. Налетел черной тучей, закружил среди бесформенных теней, впиваясь ледяными иглами в кожу. Он рвал мои спутанные волосы, трепал одежду, оставляя прорехи на изумрудном шелке, нападал, точно изголодавшийся зверь, шипел и свистел, швырял в лицо песок и древесную труху. Я пыталась увернуться, закрыться от него руками, но от этого еще больше увязала в темной воронке смерча, которая затягивала, закручивала, будто водоворот. «Что тебе надо?» — воскликнула раздраженно. А в ответ услышала смех, который мало походил на человеческий. Жуткий, потусторонний. Он завораживал и замораживал одновременно. Я слушала и не могла понять, чьи это проделки. Дух колодца снова шалит? Или Элла? А может, кто-то из невест протащил на отбор неучтенный артефакт и теперь пытается довести до разрыва сердца конкуренток? Голова лихорадочно соображала, в то время как тело, напротив, становилось вялым и неповоротливым. Я, как безвольная кукла, болталась в центре маленького торнадо, которое уносило меня все дальше с тропы. «Что тебе что надо, тебе надо?» повторяло смешливое эхо, пугая еще сильней. «Что?» — шепотом спросила я, не рассчитывая на ответ, но он последовал. «Что?» — заявила тьма голосом Ивара. «Это!» В следующий миг ветер стих, и я рухнула с высоты, на которую он успел меня поднять, в яму. Голос сорвался на крик. Я неуклюже взбрыкнула, пытаясь зацепиться за края, но лишь оцарапала ладони. До дна, слава небесам, не долетела. Запуталась в сотканной из теней сети, поймавшей меня, как паутина, муху. И мне бы дух перевести, да успокоиться, радуясь, что не переломала себе ничего. Но, взглянув вниз, я увидела истерзанное тело звездочки, рядом с которым ползали гигантские черви, обладатели огромных зубастых ртов. Кажется, я заскулила тоненько и жалобно, а потом заткнулась, обнаружив, что хищные слизни подняли слепые морды и заскрежетали зубами, чуя свежий улов. Попытки выбраться ни к чему не привели. Я дергалась, рвалась, только путы держали крепко. В то, что черный маг подверг меня такой пытке, верить не хотелось, но ведь это был его голос и его чары. Неужели ему плевать на мои чувства и душевное равновесие? Все, чего он хочет, это окончательно разбудить дар. И такое жестокое испытание — лучший способ вызвать эмоциональный отклик. Нет, Ивар не мог так со мной поступить. Только не он! «Сосредоточься, Михаэла, используй свои способности». — приказал бесплотный голос ледяным тоном, от которого мне стало даже холоднее, чем от купания в колодце. Закрой глаза. Расслабься. Засыпай. Отдавал четкие распоряжения мой незримый мучитель. Призови дар. Заставь его разрушить сети. Так вот зачем этот кошмар? Герцог решил преподать мне очередной урок, научить новым навыкам снотворца и отомстить за непослушание? Но почему так жестоко? Я вновь покосилась на лежавшую на дне ямы девушку. Грязное платье, кровь на лице, руках, груди и жуткие склизкие твари, пожирающие ее плоть. Они фосфорицировали, поэтому я могла видеть происходящее. К горлу подступила тошнота. Я зажмурилась, не в силах больше смотреть на покойницу. Значит, Ивару плевать на мою психику. Ребенка родить может и душевно больная, одаренная. Как я могла поверить этому человеку, полюбить его? Он самое ужасное чудовище из всех, что есть в лесу. Бездушный, черствый маг. Если бы я действительно была дорога мужу, он никогда бы не подверг меня такому испытанию и точно не убил бы звездочку. «Михаэла, это правда ты?» К яме подошла Агата со светящимся кубком в руке и картой. На шее ее поблескивало изумрудное массивное ожерелье, и только один камень в центре был непроницаемо черным. Или мне это просто чудилось? Мачеха казалась на диво спокойной, будто никаких монстров поблизости нет. Да и наряд ее выглядел нетронутым. Похоже, ей повезло добраться до колодца без приключений. Знать бы еще, куда она свою дочурку подевала. Впрочем, лучше не знать. Без Глории спокойней. «Помогите мне, пожалуйста!» Наступив на горло гордости, пролепетала я. «Ох, милая!» Печально вздохнула Агата, прижав к груди кубок и свиток. «Если бы я только могла!» «Веревки нет, а рукой не дотянуться!» «Но...» «Не переживай, деточка, расслабься, все будет хорошо», — сказала она ласково, что насторожило меня еще больше. «Используй дар. Говорят, одна магия способна побороть другую. Главное, нужно этого очень захотеть». Развернувшись, мачеха ушла, а я осталась недоумевать, откуда ей известно о моих способностях, если я сама узнала о них только здесь, в замке Элорик, и уж точно никому не говорила. Неужели слуги проболтались? Или это вовсе не Агата, а очередная маска Эллы? От наплыва вариантов, теснившихся в голове, я невольно поморщилась, подергалась снова, пытаясь выпутаться из плена черной сети, потерпела неудачу и успокоилась, как все советовали. Может, повешу так до конца отведенного на третий тур времени, а потом меня выдернут отсюда порталом? Ну, или придется все же освоить новые горизонты снотворчества. «Эй, Роза!» Ироничный женский голос отвлек от безрадостных мыслей. «Ты там как?» Я вскинула голову и увидела присевшую на край ямы цыганку. Она, как и Агата, держала в руке наполненный кубок, озарявший ее фигуру. Выбившиеся из прически пряди падали на лицо в черной полумаске и на открытые плечи. На подбородке алым росчерком красовалась свежая царапина. На шее покачивался белый кулон в виде капли. Рукав был оторван, второй сильно выпачкан, но при этом брюнетка выглядела вполне довольной жизнью, еще и улыбалась, явно не замечая из-за черной паутины, в которой я увязла, свежий труп звездочки с червями-переростками в комплекте. «Если предложишь расслабиться и поспать, я тебя загрызу», — сказала ей мрачно. «Ха-ха, ты сначала выберись оттуда», — рассмеялась она, поднимаясь. «Подожди!» — воскликнула я, понимая, что брюнетка сейчас уйдет, а вместе с ней канет в небытие и моя последняя надежда. «Можешь мне помочь? Я в долгу не останусь!» Эту леди я знала плохо, но она мне нравилась. Вдруг человечность для нее не пустой звук. «Я даже заплатить могу, если нужно!» — добавила, не дожидаясь ответа. «Будешь должна!» — приняла решение девушка. «Не деньги. Услугу». «Какую?» — уточнила воспрявшая духом я. «Пока не знаю, но скоро придумаю», — пообещала она. «Жди, вернусь». Бросила небрежно и тоже ушла. А я тоскливо вздохнула, посмотрев на копошащихся внизу червей. «Вернется ли?» Она не придет. Ей хватит мозгов не спасать соперницу. Слушай меня, Микаэла. Используй дар. Вновь распорядился до боли знакомый голос. «Используй и обещаю, выберешься из ловушки живой». Словно в подтверждение слов Ивара, сеть неприятно скрипнула, ослабляясь, и я провалилась ниже. Слизни активно зашуршали, пытаясь залезть друг на друга, чтобы дотянуться до меня. Сглотнув, я закрыла глаза, процедила сквозь зубы «подонок» и призвала Анжелу. Она появилась почти сразу, бледная и испуганная не меньше, чем я. «Нет, Мика, нет! Не смей! Не слушай! Не засыпай! Не отдавай свой дар!» Но я была уже не в силах сопротивляться навалившемуся сну. Он затягивал, как кисель, в котором я тонула. Превратившись в бесполезного наблюдателя, я с ужасом смотрела, как искажается лицо Анжелы, как идет трещинами ее фигура, и даже не смогла вздрогнуть, когда аватар моего дара разлетелся на мелкие осколки, будто разбитый сосуд. «Нет!» — закричала мысленно и отчаянным усилием разнесла желеобразную ловушку в клочья. Ком застрял в горле, из глаз покатились слезы. Я решительно разлепила влажные ресницы и уставилась невидящим взглядом на ветку, конец которой висел прямо надо мной. «Хватайся, леди Адамс! Попробую тебя вытащить!» — сказала хмурая цыганка. «Значит, все-таки вернулась». На какой-то миг мне померещился за ее спиной знакомый силуэт. «Лилиана? Или Элла в образе графини Лоуренс? А может, просто обман зрения?» «Так и будешь прохлаждаться или все-таки схватишься?» Качнув веткой, поинтересовалась брюнетка. «Но как освободить руки от пут?» Я и правда не знала. «Как? Используй дар! Представь сеть и развей!» Раздраженно заявил Ивар. «Ненавижу его!» «Дельный совет», — согласилась с ним брюнетка. «Попробуй. Вдруг получится». «Ты тоже слышишь эти команды?» — на всякий случай спросила я. «Конечно». «И не удивляет?» «Меня здесь уже ничего не удивляет». Она усмехнулась, воровато оглянувшись. «Так, Микаэла, либо ты развязываешься, и мы уходим отсюда вдвоем, либо я пошла одна. Не нравится мне эта тишина». Брови ее дрогнули. Губы тревожно сжались. «Как тебя вообще угораздило попасть в западню?» Отвечать я не стала. Снова смежила веки, призывая Анжелу, хотя делать этого совершенно не хотелось. В прошлый раз было чувство, что ее у меня забирают, будто часть души вырвать пытались. Но присоединиться к несчастной звездочке я боялась еще больше. И тут произошло что-то странное. Голос герцога, отдававший очередной приказ, исказился, задрожал, обзавелся истеричными нотками, а потом и вовсе оборвался, не закончив фразу. Цыганка удивленно вскрикнула и отскочила вместе с веткой, а я почувствовала прикосновение тьмы, той же, что пленила меня, но в то же время совсем иной. Эта новая тьма защищала, а не связывала, дарила успокоение, а не страх. Путы ослабли, не выдержав натиска свежей силы, и почти сразу меня поглотил портал. Очутившись вместо проклятой ямы в зале, полном людей, я чуть не заплакала от облегчения, а потом увидела его. Бледный, как смерть, Ивар стоял напротив стены, поверхность которой напоминала соты. В каждой ячейке, как в зеркале, отражалась одна из участниц отбора. Несколько сот были темными. В остальных девушки брели по лесу или убегали от жутких монстров, а одна, как недавно я, плескалась в колодце вместе с духом, скопировавшим ее внешность. Переведя взгляд с конкурсанток на герцога, я грустно улыбнулась. Если бы он подошел, спросил, как я, мне было бы не так больно. А он даже с места не сдвинулся, только смотрел на меня холодными светлыми глазами, в которых не отражалось никаких эмоций. Рядом с ним суетился принц, что-то требуя от слуг. Гости молча переглядывались. Мне же нестерпимо захотелось убежать, спрятаться за дверью своей комнаты, чтобы позорно не разрыдаться прямо здесь. Подхватив изрядно потрепанный подол, чтобы не наступить в торопях, я бросилась вон из зала. «Мика!» Ивар дернулся в мою сторону, но его остановил Дарий. «Кресло сюда, я сказал!» рявкнул он на кого-то. Меня никто не останавливал, не догонял, и оттого было еще обидней. В какой-то миг я все-таки обернулась, чтобы увидеть, как герцога усаживают в заботливо принесенное кресло и наливают ему вина. умаялся, бедняга, издеваясь надо мной. Да чтоб он подавился этим вином, проклятый маг! В комнате. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» — повторяла я, пытаясь убедить себя в этом. Но глупое сердечко упорно пыталось обелить мужчину, которому не было оправданий. И если понять, за что он так со мной, я еще могла, то случившееся со звездочкой казалось верхом злодейства. В чем успела провиниться она, а главное, когда? Почему ее не отправили порталом домой? Зачем позволили умереть такой страшной смертью? Я металась по комнате, не находя себе места, когда в дверь постучали. Надежда вспыхнула, задавив обиду, и я бегом бросилась открывать. Узрев на пороге Лилиану, вместо его светлости снова скисла. «Говорят, ты сбежала, не дождавшись соглашения результатов», — сказала графиня, проходя в гостиную. «Что-то произошло?» «Мика, не молчи! Набрав воды, я пыталась тебя найти в лесу, но, увы...» «Значит, мне показалось, что я видела ее из ямы. Или она нагло врет, а я, как обычно, наивно верю. Так или иначе, но руку помощи, вернее, ветку, протянула мне не Лиля, а цыганка, для которой, в отличие от леди Лоуренс, я по-прежнему была конкуренткой. Все в порядке». — ответила сдержанно. — Пришлось выдавить улыбку, чтобы не вдаваться в подробности инцидента, говорить о котором совершенно не хотелось. Просто распереживалась, увидев смерть звездочки. — Смерть? — зеленые глаза блондинки расширились в удивлении. — Но она жива! — Как это? — я нахмурилась. — Обычно? Лилиана села на диван и принялась расправлять подол нового желтого платья. Чистого и свежего. Видимо, после завершения третьего тура она сначала отправилась к себе переодеться и только потом явилась проведать меня. Сколько же времени прошло после моего побега? Час? Больше? А Ивар так и не извинился. «Звездочка, цыганка, я, две твои соседки и еще одна девушка вышли из испытаний потрепанными, но вполне живыми. Куда делись остальные, представления не имею». Говорят, там были какие-то опасные ловушки, но мне не встретились. Зато по опыту скажу, монстры, бегавшие по лесу, больше пугали, чем вредили. Я с одним таким столкнулась, думала, помру от страха. А он порычал, попрыгал, платье мне порвал и удрал, когда я кубком замахнулась. С жаром рассказывала она. Счастье, что вода почти не расплескалась, а то бы пришлось снова в колодец нырять и выполнять глупые задания ненормальной русалки. «Духа». «Что?» Лиля откинула с глаз челку, взглянула на меня. Судя по реакции, она мысленно улетела в недавнее прошлое, о котором так бойко вещала. «Ах, да, дух воды. Хотя, скорее уж, пиявка с черным чувством юмора. Представляешь, она меня песни петь заставила. Меня? Песни? Да мне еще в детстве медведь на ухо наступил, что всегда сильно раздражало матушку». «Лиля». Перебила я. «Звездочка точно жива? Ты уверена?» «Живее всех живых!» Кивнула она. «В отличие от остальных, у нее даже одежда была в полном порядке. Разве что волосы немного растрепались. Но ведь это мелочи. Может, ты какую-то другую конкурсантку там видела? Темно же, перепутала, небось. Некоторые в зал так и не вернулись». Со вздохом закончила блондинка, хотя особого сожаления в ее голосе я не заметила. «Ты выглядишь счастливой», — сказала, опускаясь рядом с ней на диван. «Вышла в финал?» «Да!» — радостно воскликнула Лилиана, и наносную печаль, которую она пыталась изобразить, как ветром сдула. «Его высочеству пришлась по вкусу моя вода!» «А чья еще?» «Еще он выделил цыганку и звездочку», — нехотя сообщила она. «Ничего нового, значит». Кого планировал выбрать, того и выбрал. Возможно, уже и с будущей супругой определился, но решил не отказывать себе в удовольствии соблазнить всех. Вернее, позволить каждой соблазнить себя. Капель. А остальные вернувшиеся что? Уточнила я на всякий случай. Вдруг окажется, что все, кто сегодня выбрался в списке финалисток, как было в первом туре, да и во втором тоже. Остальные присоединятся к гостям. Будут вместе с ними делать теперь на нас ставки. Может, выиграют утешительный приз? Хихикнула Лиля. Я только бровь изогнула, слушая ее. Вот тебе и божий одуванчик. Ой, прости, спохватилась она. Ты ведь тоже среди проигравших. Я не хотела ранить твои чувства, затараторила девушка, смущаясь все сильней. Не волнуйся. Для меня покинуть отбор — благо. Уверена? Абсолютно. Ты же знаешь, принц мне не интересен. На конкурсы я ходила развлечения ради. Соврала, но Лиля, кажется, поверила. «Понимаю», — качнула головой она. «У тебя ведь герцог есть». «Хм, есть ли?» Из груди моей вырвался нервный смешок. «Вы поссорились?» Встревожилась гостья, прочтя по моему лицу то, что я не озвучила словами. «Ему так плохо было, ты видела? Его слуги под руки вывели из зала, и только потом Дарий начал дегустировать наши дары. Может, ты зря обижаешься на его светлость? Он ведь любит тебя». «Любит?» Я отвернулась, мысленно добавив. «Мой дар он любит, а не меня». «Любит, любит!» Повторила Лиля и тут же громко вскрикнула, вскочив с дивана. Я лишь слегка отшатнулась, когда прямо между нами возникло темное облачко. Сначала крошечное, как яблоко, потом чуть больше, а затем из этой волшебной тучки на пеструю обивку выпала коробка шоколадных конфет с приложенной к ним запиской. Там было всего одно короткое слово «Прости», которое растаяло вместе с бумагой, едва мы успели его прочесть. «Ой, как романтично!» Лилиана прижала к груди ладошки, лукаво взглянув на меня. «Я же сказала, что любит, иначе бы не стал присылать сладости с извинениями». «Наверное». Чувствуя, что таю, пробормотала я. Развязав атласную ленточку, сняла крышку и вынула из коробки конфету. Повертела ее задумчиво в руке и положила обратно. «Ты что, они же такие вкусные!» — удивилась Лиля. «Нам их из столицы отец привозил по праздникам». «Это что-то божественное!» Она невольно сглотнула, стрельнув глазками на сладости. «Попробуй, не пожалеешь!» «Угощайся!» — улыбнулась я, пододвигая к ней коробку. «А я пойду пока, приму ванну и переоденусь. С этой нервотрепкой совсем забыла, что выгляжу как жертва смерча!» На самом деле именно его жертвой я и была, а еще подопытной мышью одного экспериментатора, которого так хотелось простить. «Да я не голодна?» Лиля снова смутилась. «Бери, бери, не стесняйся!» Подбодрила я ее и, поднявшись, направилась в ванную комнату. Раз Ивар смог прислать конфеты, значит, ему уже лучше. И вполне вероятно, что он скоро явится сам. Встречать мужа в драном платье с грязными разводами и с вороньим гнездом на голове неправильно. Нам ведь предстоит серьезный разговор и, быть может, страстное примирение, так что выглядеть надо хорошо. Быстро ополоснувшись, я тщательно расчесала мокрые волосы, накинула халат и пошла в спальню выбирать туалет. Лилиана тем временем шуршала цветными фантиками, уплетая божественные сладости. С близостью долгожданной встречи я угадала, только произошла она совсем не так, как мне думалось. Герцог не пришел с виноватым видом ко мне на порог, а порталом выдернул меня к... Интересно, куда? Счастье, что я к тому времени успела застегнуть платье и даже туфельки домашние обула, будто чувствовала, что приключения на сегодня не закончены. Очутившись в огромном каменном зале с тускло горящими светильниками, я зябко передернула плечами, и на них тут же опустился теплый плащ. Сильные руки обняли сзади, согревая, а горячий шепот обжег висок. «Мика, я чудовище!» Закончила за него, но отказываться от объятий не стала. «Почему?» Вопрос меня удивил. Неужели он действительно не осознает, какой пытке подверг меня, устраивая испытание? Потому что заставил пережить ужасный кошмар, даже иллюзию чужой смерти создал, чтобы напугать сильнее. Обида вернулась, и я недовольно дернулась, вырываясь. Но меня удержали. «Ты не поняла, мышка!» Начал герцог, только я не слушала. Эмоции бурлили, требуя выплеска. И сопротивляться этому желанию сил у меня не было. «Неужели дар для тебя важнее моей жизни? А если бы я умерла от страха в той яме? За что ты так со мной, Ив?» Развернувшись в кольце его рук, я положила ладони на грудь мужа. Затем подняла голову и посмотрела ему в лицо. «За что?» «Это не я», — глухо ответил он. «Как не ты?» Признаться, я растерялась. «А кто тогда? Принц? Отомстил за сорванную встречу? Нет, не может быть!» Я тряхнула мокрыми волосами, разметав их по плечам. «Этот странный ветер и голос! Твой голос, Ив! И твоя тьма!» Я ткнула пальчиком в его грудь, уверенная в своей правоте. «В замке только два мага тьмы, ты и Лиза. Она не может использовать силу, значит...» «Я бы никогда не подверг тебя опасности, Микаэла. Напротив, я отчаянно пытался тебя спасти, пробив магическую защиту, ополчившуюся на меня, ее создателя!» Он говорил, глядя мне в глаза, открыто и уверенно. «Но ты права, мне нет прощения, потому что именно я был настолько самоуверен и беспечен, что пропустил чужое вмешательство в ход королевского отбора». «Чье?» С одной стороны, от сердца отлегло, с другой, теперь я точно знала, враг среди нас. Возможно, даже ближе, чем нам с мужем казалось. Хреновый ясновидец, раз не смогла уговорить собственный дар помочь. И детектив тоже никудышный. До сих пор не поняла суть устроенной Анжелой инсталляции. Тайна крылась в личности Агаты или все-таки в Иваре. Может, они были знакомы раньше? И то, что их связывает, ключ к личности таинственного врага. «Если бы я знал, чье!» Герцог поморщился, прижимая меня теснее. «Видишь карту?» Он кивком указал на одну из стен. Зал был плохо освещен, поэтому я мало что могла разобрать на огромном панно. Ивар же, напротив, прекрасно ориентировался в полумраке. На то он и маг тьмы. «Это главный храм божественной четы», — пояснил супруг. «Здесь можно узнать имена одаренных людей, а заодно и место, где они находятся. Как только пришел в себя, я отправился сюда, чтобы проверить одну догадку». Он подвел меня к стене, на ходу зажигая магические огоньки. Непоседливые искорки гурьбой полетели к карте, подсвечивая отдельные участки. Метались они недолго, выбирая нужное место, на которое сели, привлекая наше внимание. «Остров Элорик», пояснил муж, заметив, как в немом вопросе приоткрылись мои губы. «Видишь разноцветные фамилии? Это маги, которые сейчас находятся в замке. Все они гости Дарья. На некоторых из них ты обратила внимание, когда была в роли служанки». «Ты запомнил?» — улыбнулась я, приятно удивленная его словами. Вчера ночью, когда наш ужин плавно перетек в очередную любовную игру, я попыталась рассказать Ивару о своих наблюдениях, сделанных во время второго тура, но решила, что он не слышит меня, занятый куда более интересными вещами. Ошиблась. И запомнил, и проверил, дабы убедиться, что неучтенных магов в моем доме нет. «Убедился?» Я почувствовала неладное по его тону, будто черная туча сгустилась над нашими головами. Снова стало холодно, несмотря на плащ и близость герцога. Наверное, он ощутил мои эмоции, потому что обнял крепче, прижав к себе спиной, и поцеловал в мокрую макушку. «Убедился в правоте Лизанды», — — сказал тихо, ткнув пальцем в фамилию, которую я не увидела из-за черного цвета надписи. Присмотревшись, прочла вслух. «Ивар Демиан Элорик». Несколько секунд мы оба молчали, а потом я неуверенно пробормотала. «Но тебя же нет сейчас дома». «В том и проблема, мышка. Причем не единственная. Смотри». Он указал на бледно-голубую фамилию, стоявшую чуть поодаль от остальных. «Это же я!» Я прикрыла ладонью рот, так как в пустом зале мой голос прозвучал слишком громко. «Не понимаю». Повернувшись, заглянула в глаза мужа. «Как такое возможно? У тебя есть брат-близнец, а у меня сестра?» «Да вроде нет». «Вроде? Ив, что происходит? О чем ты говорил с Лизой и когда? Она для этого вселилась в мою кошку? Хотела не напакостить, а предупредить?» «Да». «И?» В нетерпении я вцепилась пальцами в мужской камзол, не замечая, что сминаю его, как уже бывало не раз. «Не молчи! Я и так сегодня вся на нервах! Думала, ты решил отыграться за мое упрямство!» «Нет, Мика, я...» «Верю!» Улыбнулась, накрыв кончиками пальцев его губы. «И раньше верила, потому и не могла злиться на тебя. Хотела найти оправдание, простить. А ты все не приходил». «Прости. Мне нужно было восстановить силы и удостовериться в правильности сделанного вывода». «Ты про наши имена на этой стене?» Я вновь взглянула на карту. Ивар кивнул. Сестра сказала, что после нашего разговора отправилась на разведку и почувствовала магию тьмы в толпе гостей, но не смогла определить источник. Магия эта показалась ей очень знакомой. Лиза не может выходить из подземелий в образе привидения, поэтому, будучи искоркой, она попыталась слиться с наложенными на Геллу чарами и позвать тебя к себе. «Знала, что я пошлю ее подальше и не стану слушать!» «Решила достучаться до тебя!» Я кивнула, слушая его. «Мне бы сразу придать значение ее словам и насторожиться!» Но я, зная характер сестренки, подумал, что она снова что-то замыслила, поэтому и несет полный бред. Продолжал рассказывать Ивар. «Девочка моя, милая, нежная, ненаглядная, если бы я только знал, что произойдет на отборе, ты бы никогда не переступила ту проклятую черту, слышишь?» Он легонько тряхнул меня за плечи. «Никогда!» «Разве ты не пытался меня обезопасить?» «Пытался. И думал, что все просчитал. Я сделал твоей хранительницей Эллу, уверенной, что ты единственная кинешься ее спасать». Герцог улыбнулся, потрепав меня по волосам. «Добрая моя мышка». А до меня вдруг дошло, что дух третьего тура пыталась предупредить, когда говорила «все не то, чем кажется». «Так ведь и получилось». Я слышала голос мужа, но это был не он. Видела смерть звездочки, которая на самом деле даже не поцарапалась. И мелькнувшая в темноте Лилиана являлась лишь порождением моей фантазии. Или нет? Не конкурс, а сплошной обман. Но как же те, кто с него не вернулись? А другие девушки, которые пропали, они ведь живы, да? Спросила я обеспокоенно. Да. Магия отбора отправила их по домам. Правда, одна леди сломала ногу, попав в ловушку, а у двух других нервный срыв. Но, как заверили целители, ничего непоправимого. Жертв, слава тьме, нет. Да и не были конкурсантки целью злоумышленника. Он хотел добраться до тебя, Мика, до твоего дара, так же, как покусился на магию всех прочих магов, начиная с меня и заканчивая принцем. У кого-то успел вытянуть больше сил, у кого-то меньше, но каждый из нас подвергся нападению. Причем никто толком не понял, когда именно к нему присасывался вампир. Силы тянули мягко, незаметно, пока мы были сосредоточены на чем-то другом. Это человек из ближнего круга, тот, кого подпускаешь к себе без опаски, от кого не ждешь беды. Значит, этот негодяй не копирует нашу силу, а ворует. Именно. Он пьет ее, как вурдалак, кровь. Думаешь, почему я не догнал тебя после отбора? Я едва стоял на ногах. Меня будто опустошили. И раньше замечал, что магия подозрительно быстро расходуется. Но думал, всему виной отбор и энергозатратные заклинания, которые для него используются. Сегодня же сполна осознал свою ошибку. Пока разбирался с твоей ловушкой, мой магический резерв практически обнулили. Так, может, на это и был расчет? Мишень, ты... Нет, не знаю. Версий, в отличие от подозреваемых, много. Я могу понять, зачем человеку чужая магия, но как именно он ее забирает — вопрос. Вероятнее всего, с помощью какого-то неизвестного доселе артефакта. Сама видишь, лишних имен на карте нет. Лазурная магия соблазна — это Дарий. Алая — маг огня, один из телохранителей принца. Второе его доверенное лицо — чародей, обладающий силой стазиса. Его цвет серый. Он способен замораживать человека, лишая подвижности. И у него, кстати, резерв практически полон. Значит, этот маг общался с вампиром меньше всех. Из одаренных есть еще леди Вальтер, которая умеет читать судьбу по руке. Ее имя на карте лиловое. Снотворцы золотые. Ты с белыми переливами, так как обладаешь еще и даром сновидения. Во мне превалирует магия тьмы, поэтому надпись черная. Во всех перечисленных людях я уверен, знаю их давно. Да и к чему им чужая сила? Значит, в игру вступил кто-то еще. Вероятнее всего, этот человек не маг, иначе его имя тоже высветилось бы на стене. Но как же тогда? Я потерлась щекой о плечо Ивара, пряча озябшую ладонь за отворотом его камзола. Как сказал ранее, вариантов много. Самые логичные два. Либо у нашего вампира есть волшебный предмет, впитывающий чужую магию, либо он или она нашел способ скрыть свой дар от храма. Раньше о подобных способностях я, признаться, не слышал. Какое-то время мы молчали. Герцог гладил меня по волосам. Я тихо вздыхала, пытаясь осознать масштаб свалившейся на наши головы проблемы. Кто-то безнаказанно бродил по замку, сосал чужую силу и потом использовал ее против нас. Вычислить воришку было непросто, раз даже боги не отметили его имя в храме. И как такую ловкую тварь поймать? Как разгадать его мотивы? Мне снова вспомнились показанные Анжелой статуэтки. «Ив», после продолжительной паузы вновь заговорила я, «мне все равно кажется, что злодей нацелился именно на тебя. Ведь не зря все происходит в твоем замке. И я пострадала тоже не просто так. Вампир хочет забрать мой дар, чтобы лишить тебя якоря, и он или она заметно преуспел в своем намерении. Я чувствую себя магически обессиленной. Не пустой, а именно обессиленной. Боюсь, с этим как-то связана моя мачеха. Она была возле ямы, будто проверяла, что все идет по плану. Если бы цыганка меня не нашла, а ты не открыл портал, боюсь, мой снотворческий дар сменил бы хозяйку». «Да бес с ним, с даром! Главное, ты сама цела». «Бес с ним!» Я посмотрела на него, вытирая выступившие на глазах слезы. «Ив, я боюсь, что такими темпами он снова пропадет, как в детстве, и...» «Значит, придумаем что-то другое?» — ободряюще сказал супруг. «До 40 лет мне еще далеко. Но...» «Мика, девочка моя заботливая, прекращай паниковать. Мне нужна ты, с даром или без, ясно?» Слезы покатились по щекам. Я просто не смогла их сдержать. Даже признание в любви произвело бы на меня меньшее впечатление, чем эти слова. «Я нужна! С даром и без! Я! Это ли несчастье?» «Почему ты плачешь?» — нахмурился Ивар, вытирая влажные дорожки с моих щек. «Это нервное», — соврала я и тут же сменила тему. «Надо все же попробовать разбудить мой дар, поэкспериментировать со снами в твоем присутствии, чтобы подстраховал, если вдруг что. Кстати, а сам ты как умудрился так быстро восстановиться? Опять провел ритуал насыщения тьмой? Не надо было делать это одному?» «Нет, маленькая, не проводил я никаких ритуалов». Ивар странно на меня посмотрел. «Сила вернулась сама. Черная, а не золотая. Будто открылось второе дыхание. Или появился еще один неизвестный дотоле источник». «Выяснил, где?» — заинтересовалась я. «Не все сразу, Микаэла». «Ну, хоть одна приятная новость», — улыбнулась я, смахивая остатки слез. «Источник — это хорошо. Мы, кстати, здесь надолго?» Я невольно поежилась. В храме было холодно и пусто, будто все вымерли. Хотя что тут делать служителям ночью? У меня там Лилиана в гостях сидит и ест твои конфеты. Как бы она ни забила тревогу. «Какие конфеты?» — не понял герцог. «Те, что ты прислал с извинением». «Но я не присылал». Он замолчал, глядя на меня. «Я на него». Осознание обволокло зимним холодом, засело в груди осколком дурного предчувствия, сковало страхом беды. Если кто-то без зазрения совести использует магию Ивара, он вполне мог создать мини-портал для перемещения вещей. Раньше я считала, что подарки, принесенные тьмой, от герцога, потому что он единственный действующий черный маг в замке. Так же решила и сегодня, когда получила конфеты. О, небо! Только бы с Лилией все было в порядке. «Возвращаемся!» Подхватив меня на руки, магистр активировал портал. Спустя пару минут неприятных ощущений мы оказались в моей гостиной, где на полу, среди разбросанных фантиков, неподвижно лежала Лилиана. Сердце мое оборвалось, а на глаза вновь навернулись слезы.